Для Даши день начался с неприятности. Главный бухгалтер с утра уехала в налоговую, а Дарья приводила документы в порядок и заносила в компьютер авансовые отчеты. С одним из таких отчетов и произошла заминка. У некоего Агеева сумма не сходилась с документами, которые он прилагал. Даша перерыла всю папку, но никаких дополнительных бумаг не было. Агеев Петр Васильевич работал водителем, имел уже взрослых внуков, дочь с неустроенной личной жизнью и славился не столько своими золотыми руками, сколько вздорным и скандальным характером. В кратере это знали, однако распускаться не позволяли, хотя лишний раз старались не связываться. Даше же еще не приходилось сталкиваться с этим человеком. Пожилой шофер стоял с мужиками в курилке, когда начинающий бухгалтер пригласил его зайти. «Петр Васильевич, у вас в отчете за 14 число сумма стоит 7090 рублей, а документы вы принесли только на 4700. Вы остальные документы отдавали?» «Нет, не отдавал!» — сходу завелся Агеев. «Ну и что? Ты думаешь, я себе прибрал эти копейки? Да нахрена мне это нужно? Ты знаешь, что я Волгу на ремонт ставил? Думаешь, мне каждый слесарь бумажку с печатью выдает?» «Во-первых, не копейки, а 2390 рублей. А во-вторых, не надо у каждого слесаря чек требовать. Достаточно загнать машину в автосервис, где вам сами все выдадут». Даша говорила ровным, спокойным тоном, чувствуя свою правоту. «Ах ты, сопля! Это ты меня учить будешь?» – взорвался шофер. «А знаешь, во сколько фирме влетит такой сервис?» «Не дороже, чем штрафы. Мне нужен ваш отчет». «Вот и отчитывайся. Я свое дело делаю. А тебя, если взяли, так не задницей перед директором крути, а мысли, как сделать, чтоб дешевле вышло. А то понаберут молодых баб». Разорялся все больше Агеев, теперь уже явно играя на публику. «А они, кроме как в койке, нигде работать не умеют. За это им же еще и зарплату охрененную платят». Дашу, наконец, вывел из себя этот наглый плешивый дед. Вся контора знала, что Васильич ни одну копейку в карман сложил, но за руку не ловили, поэтому и бучи не поднимали. У Дарьи все клокотало внутри, но она решила бить его по-своему. «Где и как мне работать, я разберусь сама, а вас попрошу к завтрашнему утру доставить мне лично документы на недостающую сумму. В противном случае она будет удержана из вашей зарплаты». Даша смотрела на Агеева до приторности любезно. «Из моей... Ах ты, сука! Ты сначала свою заработай, да руками, а не бабьим местом, а потом...» «В чем дело?» В дверях стоял побледневший Брутич. «Петр Васильевич, зайдите ко мне в кабинет». Агеева от ледяного тона шефа бросила в пот. Лев не терпел в офисе даже намека на выяснение отношений. В рабочее время люди должны работать, а не лаяться. Он никогда сам не кричал на подчиненных и воспитывал в этом же духе свое окружение. Если ты человек стоящий, тебя должны слышать без крика. А если не стоящий, тогда тебе здесь вообще не место. Спустя 20 минут из кабинета вылетел багровый Агеев и, не глядя по сторонам, бросился за дверь. А чуть позже вышел Брутич и направился в бухгалтерию. Даша слышала, как приближаются его шаги, и чувствовала себя наисквернейше. «Неужели конец моей славной трудовой деятельности?» — хоть бы квартиру оставили. Лев открыл двери и увидел ее испуганные глаза. «Даша, мне надо с тобой поговорить». «Да, Лев Павлович, Агеева я уволил. Ты тут ни при чем. Взорвался мужик, но я не об этом». Даша напряглась. Агеев сказал, возможно, то, о чем шушукаются в коридорах. «Я ничего объяснять не собираюсь. Да и ты не должна. Но я не хочу, чтобы на тебя бросали косые взгляды. Вот поэтому и предлагаю. Выходи за меня замуж». «Простите, я, наверное, неправильно поняла. Что вы предлагаете?» «Выходи за меня замуж», — повторил Брутич очень ровным голосом и тут же снял трубку. «Тамара Ивановна, узнайте номер центрального ЗАГСа. Я вам через минуту перезвоню». «Но вы ведь меня не знаете совсем». «Даша, идеальных жен не бывает. Их нужно воспитывать. Вот я и постараюсь». И тут же быстро добавил: «А уж тебе придется воспитывать из меня идеального мужа». «Вы что же, вот так решаете все свои рабочие проблемы?» «Нет, это экспериментальный вариант». «Думаете, получится? Перестанут шептаться у нас за спиной?» «Конечно. Хотел бы я посмотреть на идиота, который станет катить бочку на жену директора. И потом, у меня решатся проблемы не только на работе, но и дома. Пора бабке Никитишне квартиру возвращать. А вы с Кирюшкой благополучно переберетесь в дом мужа и отца. И у наших детей, наконец, будет полная настоящая семья». Он снова набрал номер. «Алло, Тамара Ивановна, узнали? Спасибо огромное». «Для себя? Для кого же еще?» Лев, не выпуская трубки из рук, набрал номер ЗАГСа и, наскоро переговорив, вскочил. «Даша, паспорт с собой?» «Ну да». «Тогда бегом вниз. Мы должны успеть подать заявление. Подробности в машине». Дарья тряслась от смеха. «Ты чего?» – не понял жених. «Я сказку вспомнила. Варвара краса, длинная коса. Там до свадьбы даже целоваться не разрешали. А после свадьбы, батюшка, вот и мы так же до свадьбы не только не целовались, а и не поговорили ни разу по-доброму». «Славная сказка, надо Аришке показать. Слова больно сердечные». Войдя в свой кабинет, Ольга наткнулась на застывшую в долгом поцелуе пару и, взяв папочку, прикрыла двери с обратной стороны.